Часть третья. Было уже больше 10 часов. Но... Чёрт, почему дождь не останавливается? Выйдя из ресторана, Райнер посмотрел в небо. Он ел и пил в ресторане, шутил с Феррис. Непонятно каким образом золотые монеты, которые он получил от Сиона, оказались у Феррис. Райнер накричал на неё: «Не дурачься!» В конце концов, он мог лишь возмущаться и кричать. «Так или иначе, это бесполезно, независимо от того, что я говорю, верно?» Прошло уже 3 часа, но дождь и не думал ослабевать. «Кажется, он пустился ещё сильнее, чем прежде, перед тем, как мы вошли в ресторан», — сказал Райнер со стоном. «Кажется, когда он вернётся в гостиницу, он промокнет насквозь». «Что нам делать, Феррис?» Он повернулся и посмотрел на Феррис, которая тоже вышла из ресторана. По какой-то причине в её руках был зонт. 2 зонта. Как ты их достала?» Спросил Райнер, на что она просто ответила. «Я попросила». «У кого?» «Час назад несколько мужчин, которые выглядели очень уродливо, подошли, чтобы поговорить со мной, и попытались преследовать меня». «Ты говоришь, 2 мужчин, которые были избиты тобой до полусмерти?» В ту ночь в общей сложности 16 мужчин подошли поговорить с Феррис. Все они были просто отвергнуты ей, а в итоге она грубо ударила 2 слишком упрямых, настойчивых мужчин. «Что с ними случилось?» «Они сказали, мы не можем вернуться сегодня вечером, сестрёнка. Пожалуйста, используй это». «Сестрёнка?» «А, ты действительно очень легко привлекаешь таких людей». Она силой кивнула. «Кто говорил мне, что я красотка?» Сказала она. Нет, хотя она была красоткой, но не была ли она склонна к насилию? Райнер хотел это сказать, но испугался, что может не получить зонтик. «Ты действительно красотка!» Он решил подыграть. Она действительно была счастлива. «Хм...» Кивнув, она подняла голову, чтобы взглянуть на небо. «Кстати, об этом. Дождь действительно сильный. Температура резко упала. Холодно. Похоже, сегодня лучше пораньше вернуться. Да, пойдём домой». Она кивнула, сделала шаг вперёд, открыла зонт. Вообще-то даже 2 зонта в то же время. Затем она взяла их, словно отправляясь домой. «Подожди!» – услышала она и обернулась. «Хе-хе-хе. Сейчас не время смеяться!» «Ты хочешь позаимствовать зонт?» Райнер казался удивлённым. «Нет, я хотел сказать, если ты держишь 2 зонта одновременно, разве капли воды не попадают между ними?» Феррис тихо застонала. «Да, так как она держала 2 зонта одновременно, это заставляло капли дождя попадать сквозь щель между ними, заливая её, а температура была низкой». «Тебе должно быть очень холодно». «Хм, не делай таких глупых вещей, давай мне один быстро». Она бросила зонт Райнеру, а Райнер поймал его, затем поднял и шагнул к дороге из ресторана. Мгновенно он окунулся в шумные звуки дождя. «Какой сильный дождь», — сказал Райнер, а Феррис ответила дрожащим голосом. «Райнер, а аномально холодно». «Поторопись и иди домой», — крикнул Райнер, и Феррис кивнула на эти слова. «Тогда я возвращаюсь. Ты тоже не бегай ночью голым и не атакуй повсюду женщин». «Я думаю, что в такую ночь в настолько сильный дождь, наверное, никто не выйдет. Забудь об этом». «Тогда я пошла домой». «Будь осторожна». «Ага». «Тогда до свидания». Феррис кивнула и развернулась. Райнер некоторое время смотрел на её удаляющуюся фигуру. И так он понял. Возможно, это потому, что Райнер позволил ей выпить немного алкоголя. Но её шаги были слегка неустойчивыми, но из-за этого с ней ничего не случится. Даже если 20 мускулистых мужчин нападут на неё, пожалеют они. В этот момент он вздрогнул. «Слишком холодно. Я должен поторопиться и вернуться». Он повернулся спиной к Феррис, затем пошёл вперёд. Он повернул в середине торговой улицы и, войдя в переулок, подошёл к дороге, которая была немного шире. Дождь всё ещё был сильным. Как будто желал вылить весь дождь, который не падал всё это время за одну ночь. Было чуть больше 10 часов. Для постояльцев, собравшихся в небольшой гостинице, это время можно было считать лишь началом хорошего отдыха, но на дороге не было прохожих. «Ах, как холодно!» – тихо пробормотал Райнер. Ему лишь нужно было пройти по этой дороге, и он доберётся до отеля, в котором остановился. Всего несколько минут, и он сможет вернуться в отель, поэтому он попытался представить план действий после того, как вернётся. Вернётся в отель, примет ванну, Затем ляжет спать и будет спать? Или сначала поспать, а ванна уже завтра? Но я абсолютно промок из-за дождя. Сначала я должен принять ванну. Бормотал он, пока шёл. Более важной проблемой было завтра, подумал он. Хотя этот Сион и сказал, что работа полностью выполнена, и он может нормально отдохнуть некоторое время, но если это была ложь, то завтра его могут разбудить рано утром, заставляя поспешить на работу. Неужели он сможет поспать завтра аж до полудня? Если это было правдой, это было бы настоящим блаженством. Пока Рейнер думал о таких тривиальных вещах, он продолжал идти. Отель был перед ним, он почти добрался. Но в этот момент Рейнер внезапно остановился. Потому в этом раздражающем дожде он почувствовал слабое присутствие. Он слегка наклонил зонт и поднял взгляд, и так он увидел на дороге перед собой. В темноте перед ним стоял человек. В такой сильный дождь у него не было зонтика. Его волосы и одежда насквозь промокли от дождя. Мужчина полностью промок, но неуклонно смотрел на Рейнера. Дождь размыл его поле зрения, из-за чего он не мог чётко видеть выражение лица мужчины. Мужчина смеялся или плакал. «Сион?» — сказал он. «Рейнер». Поскольку дождь был слишком громким, Рейнер не мог услышать, какие чувства были в голосе этого мужчины. «Что ты делаешь? У тебя даже нет зонта? Ты простудишься?» Сион поднял лицо, чтобы посмотреть на небо, как будто только сейчас понимая, что с неба падал дождь. «Верно. Что ты имеешь в виду, говоря «верно»? Я говорю... забудь. Поторопись и ныряй под мой зонт». Рейнер поднял зонт выше, хотя Сион полностью промок и не было смысла использовать зонт, чтобы укрыться от дождя, но это было лучшим вариантом, чем продолжать пропитываться дождём. «Эй, забирайся!» — сказал Рейнер, но Сион не смотрел на него. Он только уставился на чёрное небо. «Эй, что с тобой?» Рейнер нахмурился, собираясь направиться к Сиону. Он сделал шаг вперёд, но в этот момент... «А?» Рейнер снова остановился. Затем он слегка поднял зонт в руке. Он внимательно посмотрел на окружающие пейзажи. Хотя дождь был сильным, его поле зрения было размытым, и он не мог слышать голос чётко. Несмотря на это, Рейнер всё же огляделся, в то же время внимательно прислушиваясь. Он видел только темноту, он слышал только дождь, звук ветра и гром, который иногда раздавался. Не было человеческого присутствия, уже было так поздно, кроме того, по этой дороге и так обычно не проходило много людей, и что важнее, сейчас шёл сильный дождь, и следовало ожидать, что людей здесь не будет. Но в глубине грома Рейнер сосредоточил своё внимание на глубине темноты. Присутствовало немного странное чувство. Оно было слабым, это действительно было лишь слабое. Рейнер открыл рот и сказал: «На этот раз какое хлопотное дело ты снова на меня взваливаешь?» Сион посмотрел на Рейнера, но Рейнер всё ещё не мог ясно разглядеть выражение на его лице. Похоже, он плакал, или он смеялся. Или это была эта его улыбка, которая, как обычно, приводила людей в бешенство. Рейнер снова сделал шаг в сторону Сиона. «Разве ты только что не сказал, что работа выполнена?» «Всё выполнено». Он снова сделал ещё один шаг к Сиону. «Тогда что ты делаешь снова на этот раз?» «Ничего. Я лишь хотел взглянуть на твоё лицо». Сион причудливо ответил. Но, возможно, так показалось лишь потому, что ветер был слишком сильным. Его голос звучал так, будто он дрожал. Рейнер снова сделал ещё один шаг к Сиону. «Что ты сказал? Я серьёзно. Звучит неприятно». Сион рассмеялся. Затем ещё один шаг. И ещё. Как только Рейнер подошёл к Сиону, он остановился. Потому что в этот момент он мог ясно видеть выражение лица Сиона. Рейнер уставился на него. Под дождём. Его улыбающееся лицо. Его, казалось бы, счастливое, улыбающееся, но плачущее лицо. Рейнер уставился на это лицо. И сказал: «Ты плачешь?» «Нет». «А похоже, что да. Это из-за дождя». «Разве?» Сион кивнул, а затем снова улыбнулся. Слёзы на его лице выглядели как дождь. Рейнер кивнул, как бы заскучав, а затем сказал: «Итак, что ты собираешься делать сейчас? Я...» В этот момент Рейнер остановился. Он снова подтвердил окружающую обстановку. он обратил свой взгляд на людей, которые были вокруг него, как бы окружив его, с явным намерением убить. Наконец он обратил свой взгляд вперед. Он посмотрел на Сиона. Сион все еще улыбался. Печальная улыбка. Улыбка, которая заставляла людей чувствовать себя несчастнее, глядя на нее. «Я знал это. Эта ситуация, вероятно, произошла бы однажды». Сион не ответил, но Рейнер сказал с выражением на грани плача и смеха. «Это всегда так. Все всегда внезапно становится таким. Я говорю, Сион, ты хочешь убить меня?» Спросил он. Сион все еще ничего не ответил, он только смотрел на Рейнера.